Глава вторая. Я сидела на ступенях крыльца и полной грудью дышала свежим вечерним воздухом. Окончательно стемнело. Искра, замершая над моей головой, вытягивала длинные тени от предметов, прятала окружающий мир в лиловом сумраке. Но мне до сих пор чудился тот едкий запах, который я почувствовала на втором этаже. Запах давно немытого уборного ведра. Запах отчаяния и боли. Фарлей приехал на удивление быстро. Его верный Грон гнал повозку с такой скоростью, что с морды несчастной лошади клоками валила белая пена, когда карета остановилась в переулке. Извозчик, доставивший нас с Ричардом сюда, к этому моменту предпочел ретироваться, негромко буркнув, что проблемы с законом ему не нужны. Ричард так и не спустился со второго этажа, все это время оставаясь с несчастной. И я... Я завидовала его выдержке и хладнокровию. Честное слово, даже пары мгновений в той комнате хватило мне с избытком. Я прекрасно понимала, что девушке нужна помощь, но я просто не могла. И презирала саму себя за свое слабоволие. Фарлей кинул на меня лишь один короткий взгляд, выскочив из кареты. Я вместо ответа ткнула пальцем на второй этаж, и он ринулся туда, не задавая больше никаких вопросов. И вот теперь я сидела на крыльце и наблюдала, как Грон бережно обтирает теплой попоной взмокшую лошадь. «На вас лица нет», — неожиданно проговорил он, протянув верному животному морковку. Та аккуратно взяла подношение мягкими губами и захрумкала им. «Сегодня я поняла, что являюсь малодушной трусихой», — хмуро проговорила я. «Трусихой?» — переспросил Грон и по своему обыкновению сунул в рот какую-то травинку. Невнятно прошамкал. «Малодушный?» «Откуда он эти стебельки берет? С собой сток сена, что ли, возит?» «Там, наверху...» Я запнулась, сгорбилась и спрятала лицо в ладонях. «Нет, не хочу вспоминать о том, что я видела наверху этого проклятого дома. Кто бы ни убил графа Грегора, он поступил верно. Это был не человек. Это было дикое, бешеное животное. Его надо было остановить. Пусть даже таким образом». В этот момент позади раздались шаги. Я торопливо выпрямилась, утерев кулаком злые слезы. Через мгновение рядом со мной опустился Фарлей. Он не торопился начать разговор. Помалкивала и я. «Интересно, а где Ричард? Неужели до сих пор наверху, рядом с той бедняжкой?» «Сюда едут целители», — негромко проговорил Фарлей. «Ричард молодец». Я удивленно покосилась на него. Похвала в адрес моего компаньона из уст Фарлея звучало несколько странно. «Действительно молодец», — Фарлей позволил себе краткую усмешку. «У него есть неплохие способности к целебной магии. Небольшие, но все же. Он стабилизировал состояние девушки. Она обезвожена и истощена, не считая травм, полученных в результате износи...» Фарлей вдруг со свистом втянул в себя воздух и не завершил фразу. Но это было и не нужно. Я и без того прекрасно поняла, о чем он собирался сказать. «Это сделал он?» — спросила я. «Граф Грегор?» «Пока тяжело сказать», — Фарлей покачал головой. «Я не могу приступить к допросу, пока девушка в таком состоянии. Пусть ею займутся целители, но уже завтра утром я обязательно задам ей все необходимые вопросы». Я кивнула, показывая, что услышала его, напряженно выпрямилась, уставившись на Грона. Тот почувствовал мой взгляд, что-то негромко буркнул себе под нос и принялся с удвоенным старанием вытирать уже абсолютно сухую шкуру лошади. «Ты ничего мне не хочешь сказать?» В этот момент с обманчивой мягкостью поинтересовался Фарлей. Я нервно хрустнула костяшками, сжав кулаки. О да, я прекрасно знала, что интересует Фарлея. Визит Норберга Клинга. Орландо в момент нашего разговора напоминал соляную статую. Эйгон вообще при беседе не присутствовал. Фарлей наверняка умирает от любопытства, что же хотел от меня Норберг Клинг, его противник. Пусть тот и утверждает противное. Я не хотела отвечать Фарлею на его вопросы, но прекрасно понимала, что он все равно выжмет из меня ответа. Рано или поздно, так или иначе. «Чего ты боишься, Агата?» — спросил Фарлей и накрыл ладонью мой плотно сомкнутый кулак. «Норберг Клинг угрожал тебе?» «Не мне». Почти не разжимая губ, обронила я. «Тебе». Фарлей ничем не показал, будто удивлен, лишь крепче сжал мою ладонь. Я молчала, пристально глядя на несчастного Грона. Тот, по всей видимости, отчаянно желал удалиться куда подальше, но не находил предлога. «Мы это...» — проговорил он сбивчиво. «Травку пойдем пощиплем». И, не дожидаясь ответа, Фарлея взял лошадь за устцы и вывел ее из двора. Я невольно хмыкнула. Воображение так и нарисовало мне, как Гром будет щипать траву вместе с лошадью. «Агата», — негромко проговорил Фарлей. «Я слушаю. Что бы тебе ни сказал Норберг Клинк, чем бы ни пригрозил, я справлюсь с этим. Говори, пожалуйста». «А в обмен ты расскажешь мне, что тебе поведала вдова графа Грегора?» Повинуясь внезапному наитию, поинтересовалась я. На губах Фарлея затеплилась слабая улыбка. Он ничего не сказал, но едва заметно кивнул, что я приняла за знак согласия. «Мне не хочется тебе это говорить», — честно призналась я. Норберг Клинк, и закусила нижнюю губу. Было нестерпимо стыдно признаться, что Норберг выставил меня в качестве разменной монеты. «Агата», — повторил Фарлей, сжал мою руку сильнее. Я глубоко вздохнула и постаралась как можно подробнее передать суть разговора с ректором магической академии. Не забыла я упомянуть и про любезное приглашение, переданное Фарлею. Мол, если тот зайдет в тупик, то Норберг с радостью придет ему на помощь. Замолчала и почему-то испуганно втянула голову в плечи. «Гнойный нарыв, стало быть», — медленно процедил Фарлей. «Баш на баш». И вдруг силой ударил кулаком об каменные ступени. Я с величайшим трудом удержала себя от испуганного взвизга. Ого, никогда не видела Фарлея в таком бешенстве. Блондин тем временем поднял руку, машинально слизнул капельки крови, выступившие на разбитых костяшках, и надолго замер, уставившись отсутствующим взглядом поверх моей головы. Резкие порывы ветра трепали его волосы, рвали воротник на рубашке. Не щадили они и меня. Я вдруг как-то резко осознала, насколько замерзла. Но ни за что на свете не вошла бы больше в этот дом, пропитанный ароматом порока и чужих страданий. Неподалеку послышался шум, и переулок, без того тесный, в мгновение ока оказался заполнен повозками и каретами. Фарлей встал, не глядя на меня. Вновь облизнул костяшки, начавшие опухать после вспышки его гнева. Затем быстро сбежал по ступеням. Через несколько секунд он уже беседовал с незнакомым мне мужчиной. Сутулым и в огромных очках. Еще через мгновение мимо меня пронесся целый табун служащих полиции. Я с негромким вздохом встала. Отошла в самый дальний угол крыльца. А то ведь затопчут, право слово. В доме что-то происходило. Через плотно забитые ставни заиграли магические огни. Наверняка все жилище теперь освещено до самых тайных и темных углов. Я видела, как выносили несчастную, которую мы с Ричардом обнаружили. Она лежала на носилках. Не человек, просто оболочка. Невесомая, бестелесная. Но темные глаза смотрели прямо и ясно. И я осознала, что она не умрет. Ни за что не умрет. Пока не поквитается за все свои беды. Опять нахлынули непрошенные воспоминания прошлого. Но я с величайшим усилием воли отвлеклась. Сейчас не время и не место предаваться грусти. Что было, то прошло. Я жива и здорова. Что не скажешь о той девушке, которую мы с Ричардом обнаружили. Кстати, о Ричарде. И я увидела, как мой компаньон медленно вышел из дома. Он шел, едва передвигая ноги и понурив плечи. Как будто на него давила огромная ноша. Увидев меня, он встал рядом. Тяжело облокотился на перила крыльца. «Дела», — негромко прошептал Ричард. И принялся с остервенением тереть абсолютно чистые ладони. «Она тебе что-нибудь сказала?» — спросила я, наблюдая за тем, как рванула с места повозка, в которую погрузили девушку. «Она говорила многое», — уклончиво ответил Ричард. «Очень многое. А чаще всего просто кричала. Точнее, пыталась кричать. Но у нее не получалось». Я удивленно покосилась на компаньона. Он вдруг с такой силой вцепился в перила крыльца, как будто хотел выломать их. «Агата, если это ты убила графа Грегора, то знай, ты поступила верно». Чуть слышно выдохнул Ричард. «Я его не убивала», — сказала я. «Но уже жалею об этом». Ричард ничего не ответил. Он сгорбился и спрятал лицо в ладонях. «Чудовищно!» — почти беззвучно пожаловался он. «Даже звери так не поступают со зверьми. Это вне моего понимания. Она же была согласна на все. Девушка с улиц Гроштера, заплати и развлекайся в свое удовольствие. Но зачем так жестоко?» Неслышно подошел Фарлей. Посмотрел на Ричарда, который не обратил внимания на его приближение. «Господин Эшрин», — прошелестел его голос. Но Фарлей неожиданно кашельнул и продолжил мягче. «Ричард, вы не будете против, если мы перейдем на «ты»?» Ричард лишь отмахнулся. по-прежнему пребывая в плену своих дум. Судя по всему, весьма тяжких. Я впервые видела, как на глазах моего напарника заблестели слезы. «Ричард», — повторил Фарлей, — «ты должен дать показания. Сумеешь?» «А как же?» — отозвался Ричард. «Еще как сумею. Этот гад. Жаль, что его убили почти мгновенно. А то бы я ему как следует врезал. Да не один раз». «Тебе пришлось бы занять очередь», — измученно пошутила я. «Сразу за мной». «Не смешно», — фыркнул Фарлей. Укоризненно посмотрел на меня и жестко добавил. «Совсем не смешно. А теперь едем в отдел. Все вместе. И ты, Агата, отныне и на шаг от меня не отойдешь. Право слово, я думаю, что идея запереть тебя в камере не такая уж и плохая». «Сатрап», — буркнула я себе под нос. «Изверг. Тиран». Фарлей никак не отреагировал на мои ругательства. Решительно подхватил меня под руку и буквально поволок к карете. Но протестовать я не осмелилась. У Фарлея, по-моему, слишком дурное настроение, чтобы портить его еще сильнее. А то ведь и впрямь запрет в камере. Он может, это точно.